Стас Полинский. Обряд. Марина волновалась. Все же она впервые будет проводить обряд. Но если все пройдет гладко, то наверняка не последний. Если верить Светлане, то ничего в принципе страшного-то и нет. Для проводящих, конечно. Главное, чтобы психика выдержала. Марина готовила свою психику весьма радикальным способом. Она покупала животных и тренировалась на них. Первыми были обычные аквариумные рыбки. Там было просто. Она достала барбусов из воды и, положив на освещенный солнцем подоконник, наблюдала, как они задыхаются, иногда поливая их водой для продления агонии. Светлана учила: «Они должны мучиться. Жалеть нельзя, сомневаться нельзя, иначе не получится. Освободи свой разум от сострадания». Каждый раз перед сном Марина смотрела рекомендованный Светланой сайт с убийствами, казнями и поножовщиной. Непонятно было, почему его не блокируют за такую концентрированную жесть и трансляцию насилия, но ей было плевать. Она тренировала цинизм и равнодушие. После рыбок она убивала декоративных мышей, хомячков и морских свинок. Было нелегко. Причем обязательным условием было не просто убить, надо было замучить до смерти. В конце концов она справилась. И теперь спокойно могла душить морскую свинку или котенка, равнодушно глядя ему в глаза. Светлана похвалила, увидев явные успехи Марины. «Я уверена, что ты справишься, дорогая». Светлана была эффектной женщиной лет 25, с великолепной фигурой и аристократическим лицом. Настоящая женщина-вамп. Вокруг нее всегда было много поклонников. Вот только мало кто знал секрет Светланы. Марина знала. Однажды давно Марине на глаза попалась статья про кровавую графиню Батори. По легенде, венгерская графиня принимала ванны из крови детей крепостных девок, благодаря чему получала красоту и молодость. Статья очень увлекла Марину, и именно тогда она и увлеклась магией. Что сказать, с середины 90-х и по сегодняшний день она прочла и изучила столько информации, что хватило бы на хорошую библиотеку. Но если все эти знания просеять через сито практичности, то реальных, действительно стоящих знаний, там буквально на небольшую школьную тетрадь. Марина могла устранить зубную боль, могла заставить чахнуть дерево или скотину, навести порчу или же приворожить парня. Но все это работало с массой перебоев и имело сильную обратку. По здоровью такая магия била беспощадно. Не сильно задумываясь об этом в молодости и наводя порчу на любого, кто встал у нее на пути, сегодня Марина расплачивалась целым букетом разнообразных болячек. На Светлану она вышла абсолютно случайно. Та жила в ее доме через подъезд. Однажды краем уха Марина услышала, как древние бабки на лавке судачили. «Вот ей-богу, точь-в-точь такая же!» — крестилась одна. «Похоже просто, вот и все!» — отвечала ей соседка. «Дык, сама понимаю, что похоже, но вот один в один же, как Танька, подруга моя. Вот рядом поставить, не отличить даже. Даже родинка на подбородке такая же. Так Таньке-то твоей сколько лет-то сейчас?» «Ну, ежели жива еще, то лет 70 будет». «Ну, а этой лет 30». «Так я же не говорю, что это Танька-то. Похоже, говорю, как две капли», — сердилась бабка. «Может, дочка?» «Да я спрашивала ее. Говорит, обозналась ты, бабушка». Марина внимательно посмотрела на красивую брюнетку, садившуюся в машину к кавалеру. Это было целое расследование, настоящий шпионаж. Несколько месяцев Марина скрупулезно собирала любые данные по Светлане. Она даже наняла частного сыщика. Тому пришлось сделать несколько командировок в другие города, чтобы в конце концов собрать хотя бы что-то. А имелось то, что девушка эта на одном месте больше 5 лет не жила. И всегда ее звали по-разному. Как она подделывала документы, было непонятно. А еще загадка была в том, что хоть сегодня, хоть 30 лет назад внешность у девушки всегда была неизменной. Расплатившись детективом и наведя на него порчу слабоумия, ни к чему лишний свидетель, Марина решила, что пришла пора навестить Светлану. «Могу я вам чем-то помочь?» «Можешь». Марина бесцеремонно отпихнула хозяйку и, войдя в квартиру, прошла на кухню и уселась на табурет. Светлана не выразила никаких эмоций. Она спокойно открыла холодильник и вынула бутылку мартини. Поставила на стол 2 бокала и наполнила их, подвинув один Марине. «Что, отравить меня решила?» — усмехнулась Марина. Светлана с едва видимым презрением поменяла бокалы, отдав ей свой. «Слушаю вас». «Сколько тебе лет?» — в лоб спросила Марина. Светлана поводила пальчиком по кромке бокала. На пальце сверкнул гранями яркий изумруд. Светлана спокойно подняла глаза на незваную гостью. 174. Охренеть!» Они помолчали с минуту. Марина думала, что теперь делать, а Светлана не торопила ее. Наконец Марина начала говорить быстро, захлебываясь, словно боялась, что не успеет сказать самое важное. «Научи меня. Я тоже хочу красивой быть, молодой. Я устала. Все болит. Спина болит, голова болит, сердце, почки. А ведь мне всего-то 45. Научи, слушай. Я не знаю как. Не знаю!» Светлана встала и вытащила из морозилки металлическую чашу со льдом. Достала нож для колки льда. Марина покачала головой. «Если надумала меня убить, то не советую. Все, что я накопала на тебя через сутки, уйдет с моего компьютера на все доступные мне контакты. И я не такая дура, чтобы жопу не прикрыть. А ты потом объясняй, кто ты есть. Светлана, Татьяна, Фаина или Елена. И я мартини со льдом люблю», — невозмутимо ответила Светлана. «Ты научишь?» Светлана спокойно, без каких-либо эмоций, посмотрела на Марину. «А ты думаешь, что сможешь?» «Смогу!» — горячо затараторила Марина. «Что хочешь, смогу. Все сделаю». «Хорошо». Светлана бросила кусочек льда в свой бокал. «И я научу». Сегодня они проведут обряд. Обряд омоложения жесток. Очень жесток. Жертву надо мучить долго. Ты когда-нибудь слышала про адренохром? Марина отрицательно помотала головой. Название адренохром появилось потому, что кровь у детей извлекают из шишковидной железы в момент страха. Именно тогда она имеет высочайшее содержание адреналина. Для этих целей детей насилуют и пытают. Кровь взрослых не подходит, потому что с возрастом количество вырабатываемого адреналина в момент страха сильно снижается. Дорогое удовольствие, если поставить на поток. Некоторые занимаются. Ты же всегда удивлялась некоторым актерам или певцам, которые упорно не стареют. Пресса пишет пластика. О нет, это не пластика. Но качественно извлекать адренохром эти дельцы не умеют. Поэтому иногда эти же звезды вдруг дряхлеют буквально на глазах. А при этом кило адренохрома стоит 1,5 миллиарда долларов. Но даже это маленькая цена. Мой же продукт бесценен. «Откуда ты все это узнала?» «Мой покойный папенька был средней руки помещиком. На нашей земле, в лесу, знахарка жила. Олесей звали. К ней люди на поклон ходили лечиться. Сколько жила там, одному дьяволу известно. Папенька говорил, что он еще в детстве про нее впервые услышал. Она всегда была молодой и красивой. Семья моя ее не трогала. Иной раз и мы к ней с поклоном обращались. Я в детстве на речке игралась, зимой, да под лед ушла. Дядька мой, опекун из крепостных, вытянул из-под льда-то. Двухстороннее воспаление легких. Едва успели до ведьмы доставить. А та меня за ночь на ноги поставила. А дядьку отец потом плетьми до смерти запорол. За то, что не досмотрел. А однажды исчезла она. Ну как исчезла? Вся избушка ее в крови была, а тела не было. У нас в ту пору гостил князь Лисицкий с семьей, женой и двумя дочками. Двойняшки они были, ну и няня их. Прелестные девчушки лет 10, чуть младше меня. Мы с ними постоянно играли. Они очень любили играть. Так вот, дочки тоже накануне пропали. Искали их больше 2 суток. Отец всех крепостных подключил. Из города жандарма сыщика прислали с солдатами. Нашли их под мостом. Я-то тел не видела. Кто ж ребенка туда пустит? Только по слухам, так их изуродовали, что солдаты и мужики бледнели и крестились. Княгиня Лисицкая с горя умерла. Сердце не выдержало от увиденного. Князь застрелился. А нянька их умом тронулась. Ведь своих подопечных разум потеряла-то. Позже отец приказал избушку Олесе сжечь, а все книги и разнообразные вещи перенести в наше поместье. Я на книги эти наткнулась впервые лет в 20. Когда прочла, то поняла, и зачем девочек замучили, и кто. И главное, секрет вечной молодости Олеси узнала. Впервые обряд я провела, когда мне 40 лет стукнуло. Я того мальчишку как сейчас помню. Не хватило меня тогда надолго. Я его едва начала пытать, да не выдержала и убила. Но даже этого хватило, чтобы почувствовать себя намного легче и здоровее. Сейчас я провожу обряд раз в 10 лет. Я научилась себя контролировать, и их мучения не доставляют мне никаких неудобств. Мне не жалко их, и я не наслаждаюсь их страданиями, мне просто безразлично. Для меня они не люди, а ресурс, ключ к вечной жизни. Ты сможешь? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Можешь так?» «Смогу», — твердо ответила Марина. «Я сделаю это». «Без 10:12. Ты готова?» Марина посмотрела на маленькую Женьку, распятую на столе, и с удовольствием отметила, что ни сомнения, ни страха, ни жалости не испытывает. «Это всего лишь ресурс», — так говорила Светлана. «Курица, чтобы есть, писец, чтобы одеваться, ребенок, чтобы жить вечно. Не такая уж и большая плата за вечность, всего лишь ресурс». Марина утвердительно кивнула. Женька совершенно голая лежала на столе, привязанная за руки и за ноги. Вокруг нее располагались 13 горящих свечей, образуя своеобразную пентаграмму. Рядом лежали инструменты, взятые из гаража. Тут были и ножи, и тиски, и разнообразные клещи, пассатижи, молоток. При фантазии тут было чем применить боль. Они находились на даче у Марины, в подвале. Тут никто не помешает. Женьку заманить было плевым делом. Всего-то предложить поехать на дачу собирать клубнику. Соседская девчушка 7 лет с радостью согласилась. А чего сомневаться? Тетю Марину она знает с рождения и не раз помогала ей собирать урожай на даче. Клубнику, черешню да малину. Одну ягодку в лукошко, 5 в рот. «Тетя Марина, мне холодно и больно», — хныкала Женька. Марина равнодушно поглядела на нее. «Молодец», — похвалила Светлана. «Начнем». Она открыла древнюю книгу и начала что-то бубнить на латыни. Марина подошла к столу и, немного подумав, взяла пассатижи. «Сперва вырвем ногти». «Эта игра плохая», — прошептал детский голос. Марина вздрогнула от неожиданности и выронила пассатижи. На колченогом табурете, что валялся среди разнообразного хлама, заполонившего подвал, виднелся силуэт девочки в черном платье. В темноте яркой бирюзой светились 2 огромных глаза. Очертания девочки почти сливались с мраком подвала, куда не доставал свет тусклой лампы. «Ты кто?» Во рту Марины пересохло от неожиданности. «Кто мы, Аврора?» — прошипел голос. Силуэт чуть подался вперед, не сводя взгляда с Марины. В этих сиреневых глазах полыхала запредельная ненависть. «Кто мы?» «Мы — страдания и боль. Мы — мольба и надежда». Марина обернулась. Девочка стояла возле стола и гладила привязанную Женьку по голове, но смотрела в глаза Марины. По лицу девочки пробегали судороги, словно она едва сдерживала свою ярость, так не вязавшуюся с ангельской внешностью. «Мы кара и отомщение. Правильно, Аделаида?» «Правильно, Аврора!» Первая девочка вышла из темноты. Она посмотрела на распятую на столе Женьку. «Не плачь! Ты не будешь играть с нами! Ты не заслужила!» Она положила палец на сонную артерию девочки и улыбнулась. «Тебе не надо этого видеть! Спи!» Она нажала на артерию. Ребенок на столе обмяк и тихо, ровно задышал. Марина глянула на Светлану. Девочки тоже перевели взгляды. В глазах Светланы стоял запредельный страх. Она закусила свою руку до крови, едва сдерживая крик ужаса. «Зачем ты начала играть в игру Олеси, Катя? Разве плохо было играть с нами?» Светлана или Катя рухнула на колени. «Не надо, пожалуйста. Я больше не буду. Я не хотела. Я не знала, что она вас так. Совсем не знала. Я случайно, из любопытства. Не надо, девочки. Это все она!» Она вдруг ткнула пальцем в Марину. «Ее накажите. Это она все, не я. Но не надо же!» Светлана свернулась на полу и обреченно завыла на одной высокой ноте. Марина тряхнула головой, приводя мысли в порядок. «Да чего она застерила-то? Боится этих долбанных малолеток?» Со злостью подумала она. Марина схватила со стола одной рукой нож, а второй молоток. «Плевать мне на вас. Понятно? Я все равно проведу обряд. Хрен вы меня остановите!» Девочки переглянулись. «Ну что же?» – произнесла одна из девочек. Марина видела, что девочка с трудом сдерживает себя от того, чтобы не броситься на нее и не вцепиться ей в горло зубами. «Начнем игру!» «Начнем!» – кивнула вторая. Они с двух сторон пошли на Марину. Марина замахнулась молотком. Валера проснулся от шума. Его подопечные что-то слишком расшумелись. Он зашел в огромное помещение приюта животных и сперва решил, что бредит. Валера протер глаза. Между клетками с приютскими животными, собаками да кошками, ходила красивая девочка в черном платье с ведерком в одной руке и совочком в другой. Она по очереди подходила к кормушкам и щедро наполняла их свежим розовым фаршем. «У нас много. Мы всех-всех-всех ваших собачек накормим». Валера отскочил от неожиданности. Рядом стояла точная копия первой девочки и гладила маленького черного котенка, сидящего у нее на руках. Котенок довольно мурлыкал. Валера показал на первую девочку рукой. «Не бойтесь!» Девочка с котенком махнула рукой куда-то за спину, указывая на картонные ящики из-под фруктов. «Там всем хватит, только вы в холодильник поставьте, а то испортится». «Вы, собственно, девочки, кто такие?» Нахмурил лоб Валера. «Кто мы, Аврора?» «Мы – забота и милосердие», – ответила первая девочка, набирая полный совок фарша и накладывая в миску старенького рыжего сеттера. «Правильно, Аделаида?» «Правильно, Аврора!» Валера закурил. «Странные они. Надо в полицию позвонить. Пусть приедут, разберутся». А вслух сказал. «Ну, раз вы уже пришли ко мне в гости, то, может, хоть чаю выпьете?» «А с печеньками?» — уточнила Аделаида. «С печеньками?» — улыбнулся Валера. «Смотри, какое я красивое колечко нашла!» Подошедшая Аврора, улыбаясь, раскрыла кулачок. На ладошке лежало испачканное фаршем кольцо с красивым, ярким изумрудом. «Ты хочешь полетать?» Вадим не первый раз продавал экстази и кокаин. Он не был похож на барыгу из заполнивших телевидение сериалов про ментов и бандитов. Ни угрожающей внешности, ни хитрого цепкого взгляда киношных преступников у него не было. Обычный, ничем не выделяющийся парень. Мало того, производит впечатление интеллектуально развитого человека. В принципе, какой с меня может быть спрос? Вадим искренне считал, что ничего дурного не делает. Незаконное, да, но неплохое. Он же никого на иглу не сажает. Господь Бог дал человеку право выбора. Они сами выбрали свою дорогу. Опасный героин он не толкает принципиально. Так, препараты для развлечения молодежи. Им же просто самим охота увидеть этот серый мир в ярких красках. Так почему не дать им эту возможность себе на пользу? Вадим давно убедил себя, что он всего лишь дарит людям энергию и радость. Его клиентура – это не опустившиеся торчки, готовые за дозу продать родную мать. И не пиздюки-малолетки, нюхающие клей в подвалах. Нет, это так называемая «золотая молодежь». Клубные цыпы и сынки влиятельных пап. Им плевать на то, что грамм кокаина стоит 60 баксов. Он не грабит нищих, забирая у них последние гроши за желанную дозу. Его клиентура – это люди с достатком, далеко выше среднего. Как правило, у них обычный набор – кокс да экстази, а дальше клубы, танцы, вечеринки. Ничего страшного, просто для поднятия настроения. Чтобы было веселее, чтобы увереннее себя чувствовать, чтобы жизнь била ключом. Приходы не длинные и не сильные, без жестоких отходников и фантастических глюков. Просто немного меняется твое настроение и мировосприятие. А Вадим при этом уважаемый и нужный человек, и все у него хорошо. Кто-то сигареты курит, кто-то пиво пьет, значит, легче ему от этого. С наркотиками то же самое, только дороже. Намного дороже. Товар Вадим брал у поставщиков. Опт, мелкий опт, точки производства, они есть везде, наши или из ближнего зарубежья. Большие партии через границу доставлять сложно, поэтому давно уже производят здесь. Вадим знал, что где-то в области делают. Это бизнес, давно поставленный на поток, а работают целые подпольные фабрики. Но он многого не знает, он ведь далеко не первый в этой цепочке. Занялся этим Вадим 2 года назад. Сперва по мелочам и крайне неуклюже. На удачу подходя, как ему казалось, потенциальному клиенту и завуалированно предлагая «полетать не хочешь?». Сейчас все изменилось. Уже не он ищет клиентов, а они его. Кто его крышует, он понятия не имел. Схема была давно отточена. Раз в месяц товар лежал в очередной камере хранения на вокзале. Короткий звонок, и ему сообщали номер ячейки. Там же, в камере хранения, инструкция по товару и банковские реквизиты с указанием суммы, которую надо перевести. Иногда раздавался звонок с неизвестного номера. «Не сегодня», — говорил голос и отключался. «Это значит, что сегодня Вадим никуда не пойдет. Будет рейд, облава. Где? Это не важно. Его все равно там не будет». 2 года и ни одной осечки. И хоть Вадим и понимал, что по сути он только облизывает тарелку, хватая крошки от этого налаженного наркобизнеса, ему хватало вполне. Он не зарывался. Он простой, но очень перспективный дилер. У него обширная клиентура. И его где-то там ценят и защищают. Была попытка его ограбить. Какие-то вонючие торчки однажды отметелили его и забрали весь товар. Понятно, что они прекрасно знали, кто он и чем занимается, и, видать, пасли его. Вадим тогда не на шутку перепугался, ведь за потерянный товар должны были спросить. Он пытался связаться с поставщиком по номерам вызова, но там неизменно отвечали механическим голосом. «Абонент временно недоступен». 2 суток он трясся от неминуемого наказания за потерю товара. На 3-е сутки раздался звонок с неизвестного номера. «Ячейка 23». как обычно, произнес безэмоциональный голос. «Подождите, там у меня проблема нарисовалась». Быстро затараторил в трубку Вадим, пока звонивший был на связи. Надо было объяснить, что он невиновен, что это такой форс-мажор. «Проблема решена», — ответил голос. «23». И отключился. Товар был на месте. Также была прописана сумма штрафа за причиненные неудобства. Деньги большие, но не запредельные. А вот один из постоянных клиентов Вадима, завсегдатай клуба, вдруг пропал. Вадим потом краем уха услыхал, что веселый тусовщик в травматологии в критическом состоянии. 2 + 2 сложить несложно. Слухи о неудачливом наводчике все равно распространяются. А Вадиму это только на пользу. Он станет неприкасаемым. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вадим не любил размышлять о наркобизнесе, о его могущественности и прибыльности, о проникновении наркомафии в высшие эшелоны власти. Это не его забота. Он же просто зарабатывает на наркотиках деньги. Есть спрос, будет и предложение. Так было и так будет. И больше не о чем рассуждать. Но иногда в голову лезли и дурные мысли. Как о той малолетке, что, закидавшись таблетками, сиганула с крыши. «Ты хочешь полетать?» Вспомнил Вадим, как раньше заманивал клиента. «Похер, я малолеткам не толкаю. Не моя вина». «Но те ребята в машине были не малолетки». Просверлил где-то глубоко-глубоко мозг голос, давно уже задвинутый на край сознания совести. Машина с мясом, а не телами, словно расплющенная консерва с тушенкой. «А я их заставлял употреблять». Вадим налил себе полстакана виски и опрокинул в глотку. «Я не нянька, я-то тут при чем?» В новостях передавали, что в крови у потерпевших был очень высокий уровень наркотических препаратов. «Наебашились кокса до видений с единорогами и летели, как ебанутые!» «Ты хочешь полетать?» Вадим включил телевизор и уселся в кресло. По новостям что-то бубнили. Вадим налил себе еще виски. Он мог себе позволить дорогие напитки, а не дешевое пиво со вкусом мочи. «Пока трудно что-либо толком объяснить», — вещал с экрана журналист в прямом эфире. «Но, похоже, это были какие-то криминальные разборки. К сожалению, полиция не желает делиться информацией, но, по нашим данным, это была подпольная лаборатория по производству наркотиков. Мы берем интервью у человека, который первый пришел на обломки непонятным образом разлетевшегося здания. Михаил, так что вы обнаружили?» Журналист ткнул микрофоном в морду мужика лет 50 с явно выраженной пристрастием к алкоголю внешностью. «Так это, я иду, а оно ебох! Крышу снесло, а стены наружу упали! И везде пылюка такая белая! А я подошел, а там...» Мужик перекрестился. «Как-то нельзя с людьми такое делать! Не по-христиански это! Оно там такое!» Мужик развел руками, показывая, какое там. «Михаил, вы обнаружили тела пострадавших там, да?» «Да какие там тела?» — махнул рукой мужик. «Тела — это когда трупешник лежит и тихо, мирно в небо смотрит, а там...» Мужик снова замахал руками, пытаясь объяснить увиденное, так как слов ему явно не хватало. «Вот какой там пиздарез!» С чувством закончил свое объяснение алкаш, вытаращив глаза. «Спасибо, Михаил. Мы будем внимательно следить за ситуацией и держать вас в курсе событий». За спиной журналиста, вдалеке, на качелях, катались две красивые девочки-близняшки в розовых платьицах. Интересный парадокс. Когда у тебя неожиданно обнаружат, к примеру, камни в почках, то, кажется, эта информация тебя окружает. Рекламы клиник и лекарств, разговоры обывателей про то, какие травы лучше пить. А просто они и раньше были. И рекламы эти, и разговоры. Просто мозг их не вычленял из потока льющейся информации, так как они интереса не представляли. Вот так и с наркотой. Последние 2 года Вадиму казалось, что про наркотики говорят везде и всюду. Вот как сейчас. Он выключил дурацкий репортаж и пошел на кухню приготовить себе кофе. На пороге Вадим застыл от неожиданности. «Чё за херня?» Пронеслось в голове. На табуретке возле стола стояла красивая девочка лет 10 в розовом платье и, высунув от напряжения язык, что-то деловито мешала половником в большой кастрюле. «Ты кто?» Вадим тряхнул головой. Девочка не исчезла. «Я-то не употребляю. Откуда глюки?» «У тебя очень плохая мука. Я хотела торт испечь, а она вообще какая-то нелипкая». Не поднимая глаз, ответила девочка. Вадим окинул взглядом кухню. Везде валялись разорванные пакеты из-под кокса. Эта маленькая гадина каким-то образом обнаружила тайник. У Вадима волосы на затылке зашевелились. «Это тебе не гоп-стоп. Объяснить порчу товара непонятно откуда взявшейся девочкой не получится. Кто поверит в такую чушь?» «Ты доктор, да? У тебя столько таблеток?» Вадим посмотрел налево. Точная копия девочки сидела на корточках возле холодильника и выкладывала на полу смайлик из таблеток экстази. «Вы кто?» Мысли путались. Хладнокровный Вадим просто не понимал, как поступить в такой абсурдной ситуации. «Мы кто, Аврора?» «Мы? Мы девочки!» Аврора громко чихнула. Нос ее был испачкан белым порошком. «Вообще неправильная мука!» Недовольно пробормотала Аврора и перевернула кастрюлю в раковину. «Мама!» — вскрикнул Вадим. Девочки переглянулись. «Такой большой дядька, а маму зовет!» «А вдруг она его наругает за беспорядок?» «А это не он кухню заляпал!» Испуганно округлила сиреневые глаза Аврора. «Не он! Это мы! Мы!» Вадим вышел в комнату и налил себе полный стакан виски, залпом выпил и вновь вернулся на кухню. Одна девочка, что было сил, терла стол тряпкой. «Мы все уберем!» Раздался звук смыва унитаза. Из туалета вышла вторая девочка, держа в руках совок. «Все нормально. Я смыла таблетки в унитаз. Они все равно грязные были. На полу валялись». Вадим сел за стол, сжав зубы и переводя злобный взгляд с одной нежданной гостьи на другую. «Где-то я их видел уже», — мелькнула далекая мысль. «Вы, блядь! Вы, сучки мелкие! Я понятия не имею, кто вы, откуда, как попали в квартиру, но вы меня уничтожили. Мне пиздец!» «Чего ты ругаешься?» — надулась Аврора. «Мы просто с тобой играли. Правда, Аделаида?» «Правда, Аврора. Мы просто играли». Вадим встал и, подойдя к кухонному столу, снял с магнитного держателя на стене большой мясницкий нож. «Игра закончена». Девочки вновь переглянулись и пожали плечами. «Обычно мы заканчиваем игру», — сказала Аделаида. «Ну, если дядька сам хочет», — развела руками Аврора. Аделаида подошла к Вадиму на расстояние, достаточное для того, чтобы он пробил ее ножом насквозь, улыбнулась и спросила. «Ты хочешь полетать?» Вадим посмотрел в громадные фиолетовые озера глаз с изумрудными и золотистыми точками. «Не бывает таких глаз у людей. Не бывает!» «Ну, и какие будут версии?» Полицейский развел руками. «Это невозможно объяснить. Никаких версий. Совершенно никаких». Второй полицейский опять посмотрел на изломанное тело. Но по повреждениям он как бы с высоты упал. «Ну потом-то да, а сперва он упал на стену дома». Оба подняли глаза, рассматривая гигантскую кровавую кляксу на глухой, без балконов и окон, стене девятиэтажки. Отпечаток был на уровне примерно 7-го этажа. Словно некий великан с силой швырнул пострадавшего в стену дома, откуда он уже упал изувеченной массой. «Но не летал же он, ей-богу!» «Не Бэтмен же!» — сказал один. «Мутное дело какое-то!» Второй озадаченно почесал затылок. «Короче, оформляй суицид!»